где она видела посвящение над любовными стихами. Цветаева отлично знала разницу между посвящением и обращением. Стихи Мандельштама обращены к ней, говорят о ней. А посвящение – дело нейтральное, совсем иное. Так что недавняя и ревнивая жена, то есть я, в этом деле совершенно ни при чем. И Ахматова, и Цветаева – великие ревнивицы, настоящие блистательные женщины, и мне до них, как до звезды небесной. Ахматова справедливо считала отсутствие ревности женской бездарностью и с восторгом повторяла слова ГК, что, появись у нее соперница, она ее задушит собственными руками. Ахматова грозилась другу, что из-за плеча твоей невесты глянут мои полузакрытые глаза. И берегись твоей подруге страстной поведать мой неповторимый бред. Но со своими соперницами дружила и даже жалела их. Но скажи мне, на крестную муку ты другую посмеешь послать? Ее гнев и ревность были обращены против реальных виновников всех бед. Цветаева же здорово растоптала соперницу. «Как живется вам с простою женщиной, без божеств, с пошлиной бессмертной пошлости? Как живется вам с товаром рыночным? Как живется вам с стотысячной, вам, поправшему Лилит?» Она бы мне, рыночному товару, показала, что не следует соваться в чужие и запретные области. Я поражаюсь неистовой силе и самоотдаче Цветаевой. Такие женщины – чудо. Она, конечно, права, что топчет всех, кто не знает пира чувств. Эти две, Цветаева и Ахматова, умели извлекать из любви максимум радости и боли. Им можно только позавидовать. Я ведь действительно не знала боли в любви и не ценила боль. Меня наградили другой болью. Никому не пожелаю. Простым смертным это не дано.